Миф второй. Слушатель понимает слова так же, как мы, думают многие люди. Ремарка первая. Слушатель часто не понимает произносимых нами слов. Это проблема понятного языка. Например, папа забирает мальчика из школы, сажает его в машину и дает ему яблоко. Сын с энтузиазмом вгрызается в сочный плод, а через некоторое время задает невинный вопрос. «Папа, а почему яблоко становится коричневым?» Папа, воодушевленный, предоставившийся возможностью, объясняет. «Понимаешь, сын, яблоко – это фрукт, содержащий много железа. Когда ты откусываешь от яблока, свободные ионы кислорода вступают в соединение с частицами железа, образуя так называемый окисел. Я не помню точной химической формулы, но этот окисел имеет специфический рыжий цвет, так что люди называют это ржавчиной. Вот такой процесс окисления железа ты наблюдаешь на своем яблоке». Помолчав немного, сын спросил: «Папа, а с кем ты сейчас разговаривал?» Ремарка вторая. Слушатель часто не хочет понимать наших слов. Анекдот. «Господи, почему ты мне не помогаешь?» — взмолился мужчина, падая на колени и стуча лбом об пол. «Я работаю на трех работах. Я устаю. Я вкалываю, как проклятый. У меня не было и нет денег. У меня болеет жена. У меня дети оболтусу. Ну почему ты мне не помогаешь?» «Мой сосед работает намного легче, чем я. У него постоянно есть деньги. Жена красавица. Дети умницы. Господи, ну почему ты мне не помогаешь?» Разверзаются небеса, и белокурая голова сверху наклоняется вниз и говорит: «Мужик, ну не нравишься ты мне». Действие второго мифа связано с проблемой установки. Одни не любят блондинок, другие — людей с именем Женя. Третьи полагают, что неопрятно одетые люди не могут быть аккуратны в работе. Здесь работают убеждения и предубеждения. Не случайно говорят: «Ничто так не мешает видеть, как точка зрения». Действительно, самое сложное в коммуникации – это работать с негативной установкой партнера, когда любые высказывания выворачиваются наизнанку. Например, так. Жена вечером кипятится, а муж пытается сгладить ее эмоции. «Ягодка моя, все будет хорошо, успокойся, успокойся, все наладится». И слышит в ответ: «А за арбуз ответишь». Ремарка третья. Слушатель часто домысливает за нас смысл произносимых нами фраз. Муж, читая газету, слышит замечание жены, что на улице собирается дождь. Желая поддержать коммуникацию, он говорит: «Вообще-то осадков не обещали». На что жена выстраивает следующую цепочку умозаключений. «Так, он со мной не согласен. Значит, я говорю неправду. Значит, я ошибаюсь. Значит, я вру. Значит, я брешу. Мама, ты слышала? Этот гад опять меня собакой обозвал!» Домысливание человеком смысла получаемой информации происходит на основе его собственных ожиданий и опасений. И чаще всего он домысливает то, что хочет услышать. Перефразируя классика: «Ах, обмануть его нетрудно, он сам обманываться рад». Поэтому говорящему важно учитывать характер домысливания, которое может возникнуть у слушателя в процессе коммуникации. Ремарка четвертая. Слушатель часто просто не получает предназначенную для него информацию. Это проблема каналов коммуникации. Вернее, их перегрузки. Человек больше не может получать информацию. Признаками такой перегрузки могут служить блуждающий взгляд, изменение цвета кожи, так называемые вегетативные проявления усталости, повторяющиеся мобилизующие движения, постукивание ручкой, покачивание ногой. К вопросам недополучения информации мы еще вернемся в мифе шестом.